войной и народ страной знаменательно отпраздновали 68-ю годовщину основания Корейской Народно-Демократической Республики. 9 сентября широкие массы посетили Кумсусанский дворец солнца, высшую святыню Чичи. Они чтили память великого Ким Ир Сена и Ким Чен Ира. В столице и на периферии состоялись разнообразные праздничные концерты. В тот же день в Пхеньяне и всех провинциальных, городских и уездных административных центрах состоялись торжественные танцевальные вечера трудовой и учащейся молодежи.